Лорен де Фиа и старая Марсан здесь, в Нанси. Анна быстро приподнялась от изумления. «Здесь, что вы говорите, граф, это невозможно». «Мои офицеры», — возразил Тарани, — «знают их всех с давних пор. И они видели, как Лорен и де Фиа, закутанные в плащи, пробрались к замку и исчезли в боковой двери флигеля, занимаемого самим герцогом». Анна прижала руку к сильно бьющемуся сердцу. «Господа, надо предупредить замыслы этих людей, не допустить исполнения задуманного ими. Нечто большее австрийской хитрости, испанской ненависти и иезуитских тисков грозит теперь его величеству, королю Франции. Я понимаю, что на первом плане у них моя гибель и позор Филиппа Орлеанского, а следовательно и страшная победа антифранцузской партии. Филиат, вы имеете полномочия короля. Пользуйтесь же ими. Оцепите монастырь и замок со всех сторон, чтобы не ускользнула ни одна живая душа. Как только это будет исполнено, ударьте сбор. Он послужит знаком занять все коридоры замка, все подходы к герцогскому кабинету. Монсеньор в замке с самого обеда. Идите. Всю ответственность за последствия я беру на себя». «Вы действуете чересчур решительно, ваше высочество», — прошептала Мертон. «Умоляю вас». «Я действую, сообразуясь с поступками наших противников», — прервала ее Анна. «Если бы Мария Стюарт поступила в данную минуту так же решительно, как я теперь, она, вероятно, подготовила бы себе лучшую будущность». «Пользуйтесь полномочиями, Филат. Действуйте хладнокровно и спокойно». «Принцесса, я не отступлю от вас ни на шаг. Я всегда была вам предана больше всего на свете», — произнесла тронутая леди Мертон. «Я знаю это и верю, что ты останешься при мне до моей смерти, и мой прощальный взор упадет на тебя же, моя верная Дуглас». Она нежно поцеловала леди Мертон, встала у открытого окна, пристально вглядываясь в черную мрачную ночь. Глубокая тишина воцарилась в высокой полутемной комнате. Ни слова, ни звука, ни движения. Но вот неясные силуэты замелькали на площади, из разных улиц стали выдвигаться стройные военные колонны. Восходящая луна осветила их ряды, блеснула по гладким стволам мушкетов. Тихо, быстро наполнилась площадь солдатами, скоро герцогская резиденция была оцеплена со всех сторон. «Ударьте сбор, вперед!» — раздался голос Тарани. «Идем и мы», — тотчас повторила Анна. «Филат, берите факел, а вы, Мария, другой». Бледная, но с выражением решимости на прекрасном лице, вступила герцогиня Орлеанская в темные коридоры замка. Ее почти тотчас же встретила толпа мушкетеров, занимавших лестницу, ведущую в покое Карла III. «Именем короля за мной», — приказала она. Тарани подошел к ней с обнаженной шпагой в руках. «Все удалось?» «Пока все, Биван уже наверху. Никто не ускользнет». Она быстро поднялась по лестнице и распахнула дверь герцогского кабинета. За столом, уставленным винами и покрытым бумагами, сидело пятеро: герцог лотарингский Карл III, принц Филипп Орлеанский, Гиш, де Фиа и де Лорен. Дела, занимавшие их теперь, вероятно, были очень важны, так как во избежание лишних свидетелей герцог отпустил всех своих слуг тотчас после обеда. Никто не успел предупредить заговорщиков. Герцог Карл III и его два новых гостя с таким жаром убеждали Филиппа, что не сразу заметили опасность. Звук оружия заставил их опомниться. Бледные и растерянные вскочили они из-за стола, но было поздно. Биван занял комнату, завладел бумагами, обещая застрелить каждого, кто двинется с места.